Карусаму-сан, да, Кинто, можно. Подобные проверки могут идти годами. Так что мой тебе совет, не возвращайся. Акура, нужно избавиться от соперника. Если ты погибнешь, и проблем никаких не будет. Тебя просто убьют. В академии у тебя хоть имеется шанс выжить. Хотя мне настоятельно посоветовали вернуть тебя, но я на такое пойти не могу. Никому не верь, если есть возможность. Икиру-сан вроде говорил, что у тебя деньги в русском банке, переводи все туда с японских счетов. Завтра, боюсь, их могут заблокировать, а вот русских тронуть боятся. Кинто, а как же Таканава-сан и Камадзу-сан? Они же вроде соратники адмирала. Карусаму-сан, они погибли вместе с твоим дедом во флайере. А Акута действовал быстро, и сейчас он исполняющий обязанности правителя Куросавы, назначенный императором. И он твой опекун до завершения расследования по поводу завещания. Прощай, Кинто. Никому из своего рода не доверяй. Они все продались Акура Каидзаки. Мне придется скрыться. Позже с тобой свяжусь. Помни, я верный слуга твоему деду и его законному наследнику. Абонент отключился. Вот же выругался я. Приехали. На сердце было тяжело. Ну, пусть он и не мой родной дед, да и не самый приятный, если честно, человек, но я к нему привязался, ну и к своим наставникам, Таканава и Камадзу. Как бы то ни было, Икиру Каидзаки был моей семьей, а семья – святое. В прошлом мире никого из моих родных не осталось, отчасти я, наверное, сам виноват, но здесь все должно было сложиться по-другому. Слез у меня, конечно, не было, но вот появилось горячее желание вернуться и попробовать надрать задницу вероломным деткам старикана. Только вот если дед не потянул, и я вряд ли справлюсь. Получается, у меня никого и не осталось из союзников, кроме доктора. Эх, вот оно как повернулось. А я его еще не любил. Похоже, мое будущее в роду Каидзаки накрылось медным тазом. Стоп, а у нас же еще Кару и Масаки, мои личные менеджеры. Я уже было хотел им написать, как вдруг увидел сообщение от Юки о том, что она уже перед подъездом. Через 10 минут девушка уже сидела рядом со мной на постели, бледная и заплаканная. Понятное дело, она-то больше переживает, невеста адмирала долго знала, а я всего ничего, если так говорить. Насилу успокоил я ее, как вошла, сразу рыдать принялась. Хорошо дверь закрыл. Ей, оказывается, тоже Карусаму-сан написал, причем примерно то же самое, и она сразу прибежала ко мне. Я с Кару и Масаки хотела поговорить, они в сети, но я хотела с тобой вместе. Ну я, конечно, был не против. И вскоре у нас состоялась видеоконференция. Что можно сказать? Девушки были явно испуганными, но тем не менее какой-то суперпаники я в них не заметил. Свой испуг они старались скрыть, что мне понравилось. Сначала они хором заявили, что соболезнуют моему горю, пришлось подыграть. Надеюсь, получилось. Здесь такое началось, заявила Кару. Комендантский час. Попытались заблокировать интернет, но нереально. Ага, добавила Масаки. Как твой дед погиб, ой, извини, Кинто, я только махнул рукой. Как он погиб, все из рода сразу присягнули Акура. И это при том, что окончательно вопрос наследования не решен, и Акура временный глава рода. Надеюсь, ты не собираешься приезжать, подала голос Кару, не стоит, очень опасно. Да, повторяют слова доктора, да я, честно говоря, и не собирался. Ты что будешь делать? Поинтересовалась у меня уже Юки. Голос у моей невесты был растерянным, и в ее глазах светилась надежда на то, что мудрый Кинто все придумает и разрулит ситуацию. Не знаю, явно разочаровал я ее. Ну а правда, что мне еще сказать-то, блин, приезжать, конечно, будет безумием, тут я с вами согласен, но мы не можем никак не реагировать на происходящее, возмущенно заявила Юки. А как аргументировали гибель флайера с дедом, уточнил я у девчонок, не обращая внимания на ее слова. Несчастный случай, ну и гибель некоторых несогласных с воцарением Акура, просто досадные случайности, ответила Масаки. Видишь, Юки, если мы вернемся, нас сразу и грохнут, но мы отреагируем обязательно. Я что-то придумаю, только месть, блюдо, которое подают холодным. Хорошая пословица, заметила Кару. Так, девочки, кому я могу доверять на Куросаве? Они приглянулись. Скорее всего, никому сейчас, с горечью сообщила Масаки. Как выяснилось, все слуги разбежались и сразу стали преданными слугами временного главы рода. Никто не будет рисковать, поддерживая тебя, Кинто, да и у Акура гораздо больше сторонников. Ты же, да понял я, заверил ее, то есть вообще никого нет, как так, «Ты что?» – возмутилась Кару. «Нам с Масаки можешь доверять, точно!» – поддержала ее подруга. «Нам родители запретили с тобой вообще общаться. Ага, хрен им. Кстати, продажи только растут, и ты правильно сделал, что в русском банке счет открыл. Как чувствовал, твои счета обязательно заблокируют». «Пусть блокируют», – зло усмехнулась Юки, гордо посмотрев на меня. «Я уже все свои и все твои деньги перевела на твой счет, Кинто. Надеюсь, я правильно сделала». Я с уважением посмотрел на нее. «Молодец какая, а!» Не только плакала, но и успела немного подумать. «И самое главное, полностью мне доверяет, так и должно быть. Все ты правильно сделала», — сообщил ей. «Сам хотел тебя просить». Юки заулыбалась. «И как ты теперь действуем?» — спросила тем временем меня Кару. «А что меняется-то для вас?» Пожал я плечами, переглянувшись с одобрительно кивнувшей мне невестой. «Кинто Фуда, он не Каидзаки, а Фуда, он остается. Я, конечно, понимаю, что сейчас совсем не время», — осторожно заметила Масаки, — «но нам бы еще парочку песен». «Можно печальных», — добавила Кару. «Подумаю», — неопределенно пообещал я. «Вы, главное, там держитесь». «Да что нам будет», — хмыкнула Масаки. «У нас все ровно, вы держитесь. Вам, кстати, должны официально сообщить о гибели Икиру Каидзаки. Странно, что до сих пор не сообщили». «На самом деле странно, но что поделать. Наверное, уже утром получим официальную весть». Мы распрощались с девушками, и Юки не захотела уходить. «А я, ну кем буду я, если прогоню расстроенную девушку?» «А потом, ничего не было, мы просто заснули вместе. Утром надо было видеть глаза Орлова, когда мы вдвоем вышли из комнаты. В них горела зависть, перемешанная с восхищением». «Привет», — поздоровался он сначала с Юки, потом со мной. Девушка, нисколько не смутившись, спокойно ушла, чмокнув меня на прощание. «Ну ты монстр, Кинто», — покачал головой князь, когда за японкой закрылась дверь. «И не боишься, что Сипура настучит?» «А он разве видел?» — насмешливо уточнил я. «Он вроде раньше всех смылся. Да и, честно говоря, фиолетово». «Ну, охотно верю», — хохотнул мой собеседник. «Ты у ректора в любимчиках». «Да брось ты». «Не, не факт. Если бы не Разумовский, Шувалов бы тебя точно съел. И главное, не улыбается. Хотя, чего там лукавить, прав он, несомненно прав. Интересно, рассказать ему про деда?» «Нет, думаю, пока не надо. К тому же мы с Юки договорились никому не рассказывать. Пусть лучше сначала мне официально сообщат». Я как в воду глядел. Едва мы вышли с завтрака, меня отозвал в сторону один из местных служителей, сообщив, что курсанта Каидзаки ожидает ректор. Когда я вошел в кабинет, Разумовский поднялся мне навстречу. Лицо его было строгим и хмурым. «Курсант Каидзаки, Кинто, держитесь. Вы же знаете уже...» «Знаю», — с горечью кивнул я. «Соболезную о смерти главы вашего рода». «Садитесь», — махнул он рукой на стул напротив его стола. «Здесь такое дело», — начал он. «Нам поступил запрос от Акура Каидзаки, временно назначенного главой вашего рода. Как я понял...» Он вопросительно взглянул на меня. «Знаю», — подтвердил я. «И что в запросе?» «В нем...» — он забарабанил пальцами по столу, не отводя от меня взгляда — «просьба вернуть вас на Куросаву в связи со смертью деда. В принципе, на похороны, но в письме практически прямым текстом говорится о том, что обучение в Академии курсанта Каидзаки не соответствует интересам рода». «Что за...» — начал было я, но собеседник взмахом руки остановил меня. «Подождите, дайте мне договорить. Не в наших правилах решать что-то за учащихся. К тому же ваше обучение оплачено, и вы совершеннолетний, который может сам распоряжаться своей судьбой. Письмо от вашего дяди не играет никакой роли. Что вы сами хотите?» «Ну, возвращаться на Куросаву я точно не хочу», — признался ему, — «так что останусь в академии». «Я так и думал», — улыбнулся ректор. «Понимаю вашу ситуацию, курсант Каидзаки. Так и решим. И не переживайте. Мы постараемся, чтобы происходящее в вашем роду никак не затронуло вас в Академии Земли». Поняв, что разговор закончен, я поднялся. «Еще раз выражаю свои соболезнования», — произнес на прощание Разумовский. «Если возникнут какие-то проблемы, так сказать, вне учебного процесса, можете обращаться ко мне. Перспективных студентов Академия всегда поддерживает. Да и мне почему-то кажется, что вы разберетесь со своими проблемами». Я поблагодарил его и покинул кабинет. «Разберусь я с проблемами, мне бы его уверенность». А вот когда я вернулся на общую магию, то сразу понял, что о гибели моего деда уже всем известно. Интересно, кто так оперативно информировал? А во сколько торжества в глазах компашки Куда. Но радовало, что торжествовали только они. Сони, как и большая часть аудитории, смотрели на меня сочувственно. Ну и, понятное дело, от друзей получил соболезнование. А вот за обедом с русскими состоялся отдельный разговор. Они каким-то образом спровадили подруг Юки, уж не знаю как. И мы остались вместе с моей невестой за столом с российской частью моего отряда. Булатова, Орлов, Голицын, Потемкин, Трубецкой и Меньшикова. В общем так, Кинто, Орлов, похоже, решил говорить от лица всех. Мы тебе выразили свои соболезнования, выражаем их еще раз. Но я вижу, что ты держишься достойно, учитывая сложившееся положение. Он посмотрел на Марию. Я кое-что уже выяснила помимо официального заявления, заметила та. О сложившейся после гибели Кирука и Идзаки ММ, так сказать, политической ситуации на планете Куросава. А во, вырвалось у меня, каким же образом, есть свои источники, туманно ответила она, неважно, главное то, что мы, она взглянула на Орлова, мы тебя всегда поддержим, подхватил тот ее слова, да, отношение к твоим соотечественникам в Российской империи неоднозначное, но мы твои друзья. Поэтому ты можешь всегда рассчитывать на нашу поддержку. Помни, блин, приятно, черт возьми. Я, честно говоря, еле сдержал скупую мужскую слезу. Ну, расчувствовался, что поделать. Я очень ценю, только и смог ответить им. А на каникулы новогодние почему бы тебе не посетить с нами Новую Москву? Вдруг улыбнулась Булатова. Вместе с твоей невестой, чуть поспешно добавила она, покосившись на сидевшую с задумчивым видом Юки. «Спасибо за приглашение», – благодарно улыбнулся в ответ Марии, «почему бы и нет». Глава 16, рейд 2, начало. После печального известия о гибели деда и моего разговора с ректором со мной попытались уже напрямую связаться родственнички, причем сам Акура Каидзаки, и пообщались мы на следующий день вечером. Неизвестный абонент, привет, Кинто, я твой дядя, Акура Каидзаки, представляю, как ты сейчас переживаешь по поводу гибели моего дорогого отца и твоего деда. Сочувствую тебе, зная о том, как папа был привязан к своему внуку. Не знаю, в курсе ли ты о произошедшем на Куросаве касаемо завещания, но мне кажется, что знаешь. Не хочешь провести видеоконференцию? К сожалению, твоя невеста не отвечает. Нам есть о чем поговорить. Кинто Каидзаки, привет. Да, в общих чертах знаю о проблемах с завещанием. Давай пообщаемся по видео. Не отвечают ему, ну и правильно. Я сам запретил Юки вообще отвечать на сообщения с неизвестных номеров. Но интересно, если он мне так пишет, то уже пытался с ней связаться. Почему же она тогда молчит? Мне не рассказала. Только что пытался, что ли? Но почему сначала с ней? Ладно, потом разберемся. Видеосвязь, говоришь? Ну а почему и нет-то? Не убьет же он меня по интернету, слава богу. До таких способов здесь еще не додумались. О, входящий вызов. Нажимаю принять. Так, что тут у нас МДА? Мой собеседник выглядел весьма непривлекательно. Я-то как-то уже привык видеть нормальных японцев, а здесь за столом передо мной сидел толстяк. Реальный такой узкоглазый японский жердяй. Ну вот, хоть убей, ничего вне Матыкиру Каидзаки я не наблюдал. Ну или заплывшее жиром лицо мешало разглядеть родовые черты. Хотя нет, глаза. Вот глаза у него были явно деда. Такой же стальной холодный взгляд. «Привет тебе, племянник», — голос моего дяди прозвучал торжественно. «Прими мои соболезнования по поводу смерти патриарха рода. Я знаю, что у вас были особые отношения». Он сделал многозначительную паузу, так что сочувствую твоему горю. Я, честно признаюсь, сам не очень с ним ладил последнее время, но он, мой отец, что многое значит для меня. Ты знаешь, как я понял, люди по поручению нашего великого и мудрого императора уточняют, правомерны ли условия составленного дедом и моим отцом завещания. Пока идет проверка и ты учишься в академии, чтобы не потерять управление родом, императорским указом я временно возглавил Каидзаки как старший сын. Надеюсь, ты правильно поймешь возникшую ситуацию. Несмотря на то, что ты недавно пришел в себя, ты уже зарекомендовал себя опытным и стойким бойцом. Настоящая гордость нашего рода. К тому же верю, что парень ты умный и все понимаешь. Хаем, надо же, как все перевернул с ног на голову. Прямо, блин, благодетель, куда деваться. Привет и тебе, дядя, ответил, стараюсь попасть в тон начатого козлом разговора. С другой стороны, обострять отношения было сейчас совершенно неуместно. Смысл какой? Все равно возвращаться на Куросаву я не собирался. Что ж, поиграем в дипломатию. Да, конечно, постарался я напустить на себя доверчивый и наивный вид. Я понимаю, что все утрясется. Я рад, что ты у нас такой понятливый племянник, улыбнулся Акура, но глаза его оставались холодными. Раз мы пришли к полному согласию, так объясни мне, произошла какая-то ошибка? Я вот недавно разговаривал с вашим ректором. Мы прислали официальное письмо с просьбой отпустить тебя на похороны, но нам отказали практически без объяснений. Может, ты что-то знаешь? Похороны состоятся в воскресенье. Сам понимаешь, почтить память деда, он внимательно сверлил нас взглядом. К тому же я сам учился в академии и не думаю, что за 10 лет так изменились правила. А вот здесь я напрягся. И что мне ему отвечать? Я же не могу сказать, что приеду на похороны, а ты там меня и грохнешь. Ну и нахер мне туда ехать? Мы же дипломаты, надо придумать какую-то отмазу и, как назло, ничего в голову не приходило. О, меня осенило. А что, в воскресенье у нас рейд? Весьма удачно. Да вот такая неприятная ситуация сложилась, изобразил я на лице вселенское горе. Не могу я, не отпустит. Если ты учился в академии, ну а чего я ему выкать что ли буду? То должен знать, что рейд – дело святое. А он у нас как назло в воскресенье. Их за семестр лишь 3, и на основе выходов выносится оценка. Думаю, дедушка был бы недоволен, если бы я пропустил его. Он так хотел, чтобы я учился в академии, поэтому, думаю, прекрасно бы меня понял. Вот я какой, и отмазу придумал, и заодно предвосхитил вопрос по поводу учебы в академии. Теперь дяде и как-то было неудобно говорить, что он ректору писал. Дед-то действительно мечтал, чтобы я академию окончил. Я, конечно, очень сильно сожалею, но так вот совпало, закончил я свою короткую речь. Довольно глупая с точки зрения здравого смысла отмаза, как выяснилось, вполне устроила собеседника. Надо же, я даже удивился, что дядя настаивать не стал. Я тебя понимаю, печально ответил Акура, так-то да, мертвым мертвое, живым живое. Но надеюсь, что ты все же выберешь время заглянуть в наше поместье на Куросаве, чтобы почтить память ушедшего адмирала Икиру Каидзаки. Да и мне познакомиться с тобой хотелось бы, как и всей нашей семье. Ты же никого не помнишь, а твой отец был мне хорошим другом и двоюродным братом. Вот врет, гад, и не краснеет. Другом он ему был. Таких друзей за хренный в музей, как говорил один из моих знакомых в прошлой жизни. Не удивлюсь, если дружбан ту самую катастрофу и подстроил. Осиное гнездо родственников, блин. Да, конечно, подгадаю время и обязательно приеду, соврал я. Хотя почему соврал, конкретных дат не озвучиваю. А когда они не озвучиваются, с меня и взятки гладки. Наш разговор подошел к концу. Я видел, как дядя разочарован моим отказом приехать, но надо отдать ему должное. Он старательно делал вид, что все понимает. Вообще актер из него неплохой. Если бы я не читал сообщение доктора, думаю, вполне бы купился на его речи. После разговора сразу позвонил Юки и коротко пересказал его содержание. Девушка полностью поддержала мое нежелание возвращаться. «Знаю я Кура», — презрительно заметила она, — «приезжал он к нам несколько раз. Так смотрел на меня козел он, как и все наши родственники. А вот то, что дедушкой попрощаться не удастся, конечно, плохо». «Ничего», — ласково заверил ее, — «он бы все понял». Спорить она не стала. «Ты же перевела деньги в русский банк». «Так, да», девушка явно насторожилась, «а что, до них император не доберется, не заблокирует счета?» «Кинто», услышал я ее смех, «заблокировать счета в русском банке в Японской империи? Сразу видно, что ты не разбираешься в международной финансовой политике. Межгалактическая банковская организация быстро вмешается, с ней соревноваться никому не по силам. Есть непреложные правила, которые даже император не может нарушить. На территории Японии счета в японских банках по постановлению суда могут заблокировать, но в иностранном – нет. Надеюсь, согласился с ней, но не проще ли нам открыть счет до востребования, например, в Российской империи, перевести туда все деньги? Зачем? В голосе девушки явно звучало удивление. На территории Российской империи ты можешь получить деньги в любом отделении российского банка, даже если счета заблокируют. Существует страховка. Хорошая новость, прямо радует. Кстати, все же решил поинтересоваться, с тобой дядя вроде связывался, да только вот я не отвечала, как ты и сказал. Извини, забыла предупредить. Да ладно, уже с ним поговорили. И что теперь? Голос у моей невесты был каким-то потерянным. А что, ответил я бодро и уверенно, расклеиваться не надо. Будем учиться, а там посмотрим. Все будет хорошо, я уверен. Ну ладно, я почувствовал, что девушка улыбается. Я тебе верю. Тогда до завтра, до завтра. Завершив звонок, я некоторое время лежал, размышляя над весьма неприятной ситуацией, которая складывалась вокруг нас с Юки. Я, конечно, успокоил девушку, но вот на самом деле, похоже, мы в заднице. Ох, сомневаюсь я, что император лично заинтересовался моим делом. Дали бабла каким-нибудь чинушам, да и все, как обычно это бывает. К тому же, кто мы такие с Юки? Ни связи, ни авторитета. Все вон и забыли, что мы выиграли турнир. А что, блин, выиграл толстяк Акура. Только то, что грохнул деда. Только как доказать? Что ж, я вспомнил о приглашении Булатовой. Вариант. Только вот там обустроиться надо будет. В Японии я все-таки аристократ достаточно известного рода. Все забываю количество шагов, на которые мы стоим от императора. А в Российской империи я кто? Пусть и богатый, деньги то, думаю, не пропадут. Но род мой вряд ли имеет там какой-нибудь вес. Хотя если жениться на какой-нибудь русской из приличного рода, можно быстро ассимилироваться. Вот, например, на той же Булатовой. Тьфу, Иван, то есть Кинто, о чем ты думаешь вообще? Не факт, что она вообще согласится. В конце концов, ее папа вроде японцев не любит. И одно дело, закрывать глаза на интрижку с отпрыском известного японского рода, а другое, одобрить женитьбу с японским аристократом в весьма странном статусе. Ладно, пока о таком рано думать. Как говорится, там будет видно. Остаток недели до нашего похода прошел на удивление спокойно. Никто больше меня из родственников не доставал. Хотя и странно. Типа Акура взял на себя прерогативу общения с племянником, ну по мне так и лучше. Я как представил свое общение с многочисленной родней, кого я вообще не знал, аж в пот бросило. Но вот настало воскресенье. Все повторилось, как и в прошлый раз. Нас всех собрали в портальном зале, но, правда, перед отправкой хмурый и серьезный Шувалов произнес довольно длинную речь, два раза прочел, которая на 80% состояла из повторения слов типа «осторожно», «внимательно», «не лезь на рожон», «не будьте тупыми баранами» и тому подобное. Ну и, понятное дело, сообщил, чтобы ни на шаг влево, ни на шаг вправо от охотников никто не отходит. Судя по всему, ректор ему хорошо промыл мозги. После такого бодрого напутствия мы выстроились к порталам. Сегодня ждала планета тоже с индексом Z, только 008. Я уже выяснил, что существуют три индекса. А, X и Z, соответственно Z, менее опасный, Х, средние, А, самые опасные. Хотя я так понял, что разница между Z и Х была не особо заметной, в отличие от А. Как сообщил нам куратор, экзамен мы будем сдавать на планете Z, лишь в конце первого курса нам позволит высадиться на Х, а на планете нас ждал весьма нерадостный пейзаж. Чем-то он напомнил нашу виртуальную высадку на планету. Явно дизайнеры брали пример с Z008. Через прозрачные стены защитного купола можно было хорошо разглядеть такое же огромное плато с величественными вершинами циклопических гор. Только вот поверхность плато была более ровной, и ее рассекали ручьи застывшей лавы. Небо затянуто багровыми облаками, которые, кстати, были единственным источником света, создавая постоянный полумрак. Для полноты картины можно добавить сюда еще и постоянные раскаты грома где-то вдали. Как-то не очень комфортно, блин. Лагерь охотников был копией того, что мы видели во время первого нашего рейда. Такие же палатки, и большая часть построек спрятана под землей. Похоже, все подобные места были типовыми. Увидев встречающих нас охотников, я невольно улыбнулся. Командиром оказался брат-близнец Сэма, только по имени Джек Тринтон. Они что, из копирки? Еще и речь одинаковая, разве что пара слов отличается. Блин, дежавю сплошное. Правда, мне показалось, что командир охотников как-то странно посмотрел на меня, а после мы уже разделились на группы и, как и в прошлый раз, всем выдали по одному охотнику и отправили в путь. Нам достался невысокий китаец по имени Чунг Чанг. Честно говоря, я с огромным трудом сдержал рвущийся наружу идиотский смех. Ну вот никто бы не понял, как меня веселит такое имя созвучное песни из детского древнего мультфильма моей прошлой жизни под названием Чунга Чанга. Мало того, учитывая, что китаец был еще и смуглый, а в мультфильме песню вроде пели мелкие негры, было поистине убойно. Как я не заржал, вот прямо подвиг совершил, блин. Но вдруг наш сопровождающий тот отвел меня в сторону под любопытным си взглядами остальных моих бойцов. Ты же Кинто Каидзаки, командир отряда, осведомился у меня китаец. Да, не стал скрывать я очевидный факт. Я знаю, что произошло на планете Z-004, сказал он, и знаю, что ты сделал для нас. Знаешь, парень, нас не так много, и мы стараемся держаться вместе. Без взаимной поддержки в нашем деле выжить сложно. И подобные происшествия, как на той планете, сразу становятся известны всем в братстве. Братстве? Переспросил я. Звучит прямо как подводка к приглашению в тайный клуб. Что-то ничего не слышал ни о каком братстве охотников. Да и в сети вроде не видел ни одного упоминания. Хотя, с другой стороны, про них я особо-то ничего не читал, сильно в тему не погружался. Братство – неофициальная организация, тоном строгого учителя ответил он. Насчет нее никто из нас особо не распространяется, но она существует и действует эффективно. Как я сказал уже, мы привыкли помогать друг другу. Но я отозвал тебя в сторону не поэтому. Просто лично хотел тебя поблагодарить за то, что ты сделал. Я хорошо знаю Сэма, и он предупредил Джека и нас, чтобы мы за тобой присмотрели. Так что если какие-то проблемы, а они, я так понимаю, могут быть, как мне намекнули, из-за твоего куратора, не переживай, вытащим. Охренеть, они заметили что-то, что не заметил я. Вроде Шувалов особо не выделял меня последнее время и не чмырил при них, точно помню. Или, может, я действительно что-то не заметил, но охотнику говорить не стал, а просто кивнул. Ну а я вернулся к своим и быстренько выстроил всех в уже привычную нам формацию. Впереди танк, за ним я, потом три наши целительницы и портальщица. Ну остальные боевые маги прикрывают с флангов, замыкают строй Потемкин с Голицыным. Все строились уже практически мгновенно. Вот что значит постоянные виртуальные тренировки. Любо-дорого смотреть. И кстати, китаец явно оценил нашу расторопность. Во взгляде его было одобрение. Так мы и вышли за ворота. Между прочим, из-за разговора мы оказались последним отрядом, покинувшим лагерь. Наш путь лежал в направлении одной из гор. Осмотревшись, я увидел другие отряды, цепочкой расходящиеся в разные стороны. «Мы направляемся к чертовой горе», — сообщил тем временем нам охотник. «Все здешние твари располагаются в пещерах, там мы и будем драться. А вся планета такая неприветливая», — не удержался я от вопроса. «Нет, не вся», — улыбнулся охотник. «Через пару тысяч километров отсюда будет вполне себе зеленая зона с лесами и полями, но там сильные твари. Вам не по зубам». «А кто нам по зубам?» — влезла Булатова. «Без игры, полытораки», — спокойно ответил тот. «Надеюсь, вы изучали их?» — все закивали. «Ну да, мутантов-пауков, которые именовались паулами, и мутантов-тараканов, соответственно именовавшихся тарками, мы изучали. Такая гадость. Вот вроде и поборол я в себе отвращение к местным мутировавших гигантским насекомым. Но нет-нет, да и прорывается. Блин, я бы лучше с местными мутирующими медведями да воронами дрался, чем с такой гадостью. Раз изучали, значит справитесь», — безапелляционно заявил тот. «К тому же, как вижу, вы правильно построились, да и вообще нормально держитесь. Ты молодец, курсант», — сообщил он мне, продолжая в том же духе. «Вообще наш китайский охотник оказался на удивление разговорчивым. Травил байки и анекдоты только в путь. Но вот когда перед нами выросла гора, в подножье которой я увидел несколько провалов пещер, он сразу стал серьезным». Глава 17. Рейд 2. Непредвиденная ситуация. «Так», — остановил он нас, когда мы подошли к одной из них и внимательно осмотрел. «Все готовы? Помните, здесь будет сложнее, чем в первый раз. Не знаю, чем здесь должно быть сложнее, но я заверил его, что мы готовы». Пещера оказалась на удивление просторной. Один огромный зал, высокие своды которого терялись в темноте. В ней было прохладно и пахло какой-то затхлой влажной сыростью. Мой взгляд постоянно натыкался на сталактиты и сталагмиты, которые были здесь буквально всюду. Но, пройдя немного вперед, мы оказались на широком плато, которое было буквально испещрено черными дырами, судя по всему, чьих-то нор. Некоторое время стояла мертвая тишина, которую нарушал только звук капающей воды да какие-то легкие невнятные шорохи, но буквально через несколько минут начали появляться наши противники. Честно говоря, мне опять стало не по себе, когда я их увидел. Количество насекомоподобных тварей возрастало с пугающей быстротой. Пространство перед нами покрылось черным ковром из гигантских пауков, тараканов и богомолов. Пусть каждый из них был не выше собаки, но монстров было очень, очень много. Вот не знаю. По мне, лучше сражаться с одним здоровым, чем сотни мелких. Но, как говорится, выбирать не приходится. Ну, что стоим? Тем временем рявкнул китаец, который расположился позади нашего отряда, чтобы наблюдать за предстоящим боем. Словно отмерев, мы атаковали ковер из тварей. В стрекочущую и визжащую темную массу полетели огненные шары и ударили молнии, потом подключились лазеры и плазмометы. Врага буквально накрыла красно-белая волна магических и немагических энергий. Урон мы нанесли, конечно, колоссальный, буквально выжигая ближайших к нам тварей десятками, но их было слишком много. Даже нашему кунгу периодически приходилось вступать в бой. До него умудрялись добираться самые шустрые безагры. Мелкие богомолы оказались весьма прыгучими тварями. Но, пусть и с трудом, но их сдерживали поставленные нами щиты. Однако, учитывая постоянный напор и какое-то невероятное количество пытавшихся добраться до нас насекомых, защита трещала по швам. Тем не менее мы медленно, но верно начали продвигаться вперед. То здесь, то там, через щиты пробивались твари. Но пока все происходило без серьезных последствий. Нет, появилась первая кровь от острых лап тварей, но целительницы не спали. Мне уже стало казаться, что количество монстров уменьшается, но покой нам только снился. Только сейчас я разглядел несколько боковых ответвлений в пещере, представляющих собой, судя по всему, разных размеров своеобразные норы-коридоры, и оттуда внезапно полился поток новых тварей на подмогу своим гибнущим собратьям. Вообще тактика наших противников особой изобретательностью не отличалась. Все три их вида какими-то магическими способностями, как те же кракены, не обладали. Но проблем хватало и так, те же паулы плевались кислотой, которая, слава богам, сдерживалась щитами, траки плевались какой-то липкой слизью, которая, шипя, тоже исчезала на щитах, но мне совершенно не хотелось бы увидеть, что она делает с живым телом. Шувалов подобное на занятиях не демонстрировал, но догадаться было нетрудно. Щиты приходилось постоянно обновлять, да и в основном сдерживал атаки огненный вариант. Воздушный был гораздо менее эффективен. Хорошо, что мы вовремя заметили еще. Наш танк Трубецкой оказался очень полезным. Он умудрялся перемещаться по всей линии боя, ловко шинкуя атакующих его со всех сторон тварей, параллельно умудряясь отсекать особо настырных, пытавшихся зайти с фланга. По мере нашего продвижения по обе стороны от него росли кучи из изрубленных частей тел врагов, но постепенно становилось все сложнее. Лично я уже почувствовал, что начинаю выдыхаться. Судя по всему, мои спутники испытывали схожие чувства. Мало того, банально становилось тяжело дышать. Горящие останки поверженных монстров распространяли жуткую вонь. Блин, я реально пожалел, что маска пропускает запахи. Я словно по какому-то крематорию шел. Несколько раз я бросал взгляд назад, на нашего сопровождающего, но китаец, окружив себя щитом, шел на отдалении, добивая каких-то случайных монстров, которые на свою беду посчитали отдельно стоявшую цель уязвимой. По его невозмутимому лицу было непонятно, одобряет он наши действия или нет. Вся мясорубка, иначе я бы ее не назвал, все же наконец закончилась. По моим прикидкам, бой продолжался где-то часа два. Вымотался я изрядно, как и все мои бойцы. Однако хорошо иметь нестандартный отряд, особенно когда есть бойцы с несколькими умениями. Совершенно не понимаю людей, которые отказались от эльфиек, а ведь, если подумать, то они за двух могут сойти. Считай, боевой маг и целительница в одном флаконе. И вот у меня не три целительницы, а целых пять. К тому же и эльфы расходовали свой запас энергии очень экономно. Я заранее их предупредил, чтобы они на рожон не лезли и оставляли силы для целительных нужд. Так что силы нам восстановили быстро. Ну и конечно же к нам вновь потекли потоки голубой энергии от мертвых монстров. Молодцы, удовлетворенно произнес подошедший Чунг, правду про вас говорили. Слаженный отряд, и всего на втором выходе. Честно признаюсь, я такого и не видел за те 10 лет, что вожу отряды курсантов. Все по делу, очень грамотно. Так третьекурсники не все сражаются. Кстати, с элками очень неплохая идея. Хлопнул ободряюще он меня по плечу. Я так понимаю, никто их в свой отряд брать не стал? Ага, кивнул я. Вот, наконец-то кто-то оценил мою идею. Ну что ж, вы тоже молодцы, объявил он явно смутившимся эльфийкам. Ладно, мы на самом деле управились довольно быстро. У нас есть где-то час-полтора. Готовы ко второму раунду, или возвращаемся? Так-то высший балл вы однозначно заработали сегодня. Готовы? кивнул я, убедившись, что мои товарищи согласны. «Хорошо», — весело посмотрел на нас охотник, — «тогда идите за мной». Мы отправились в один из боковых входов, из которых до этого лезли монстры. Он, кстати, оказался самым большим. В принципе, я мог пройти по нему, выпрямившись во весь рост. Плюс достаточно широкий, вполне можно было уместиться в ряд по трое. И тем не менее, несмотря на это, у меня все равно были не очень приятные ощущения. Странно, клаустрофобией я вроде не страдал, но сама атмосфера была какой-то давящей, что ли. И по лицам своих спутников понял, что заметил не только я. Наш путь занял минут 10, после чего мы оказались еще в одной пещере, только поменьше, но тоже достаточно большой. В ней не было такой влажности, как в первой, наоборот, воздух был сухим. Вообще стояла сильная жара, и понятное дело, почему. В центре располагалось озеро багровой лавы, и, судя по всему, в нем явно кто-то плавал. «Там кто-то есть», — опередила меня Булатова, задав вопрос охотнику. «Есть», — кивнул тот, — «огненный червь. Ваш куратор сообщил, что вы проходили его». «Да, изучали», — хмуро согласился с ним, рассматривая волнующуюся лаву. На нашем последнем занятии по монстроведению, Шувалов действительно показывал и рассказывал о такой твари. Толстая 10-метровая хрень, способная перемещаться как амфибия и в воде, и по земле. Только вот он нам показывал водяного и ледяного червя, здесь огненный. Пояснил я с легким сомнением в голосе. Как-то мне не очень нравится идея первыми нападать на неизученного монстра. Одно и то же, саркастически хмыкнул тот, разница только в том, что водный плюется кислотой, ледяной, холодом, то огненный, соответственно, огнем. Ну а так по конституции и поведению они друг от друга не отличаются. Вот не убедили меня его слова, но, похоже, охотник у нас упрямый. Уважаемый Чунг, шепотом поинтересовался у него, вы уверены, что мы с ним справимся? Да, тварь вам по силам, тихо ответил тот, перед вами молодой червь, метров 5-6 длиной. После того, как мы неделю назад убили его мать, он остался один. Да, со взрослым вы бы, может, и не справились, а с мелким, не сомневайтесь. Вполне реально его победить. Если что, как я уже говорил, помогу. Ну ладно, мне спорить с ним, что ли? Я посмотрел на своих бойцов, вроде все понимали, с кем нам придется драться. Судя по всему, боевой дух высокий, а значит, морально все готовы. Тем временем червь выбрался наружу. Да, воочию он, конечно, выглядел более угрожающим, чем в виртуальной версии. Чешуйчатое тело, по которому стекали потоки багрового пламени, буквально излучало жар. Все тело закрыто пламенем, причем так, словно оно составляло часть его кожи, иногда даже проглядывали внутренности. Пламя было естественным его щитом. Продолговатая голова с широкими челюстями с впечатляющим набором острых зубов. Глаза – два багровых уголька. Главное его оружие – огненное дыхание, длинная струя магического огня, которую еще не все щиты сдержат. Олицетворение хаоса и безжалостного разрушения в миниатюре. Блин, надеюсь, мы с ним справимся. Я припомнил объяснение Шувалова. Несмотря на то, что червь был огненным, пламя все равно наносило ему урон, пусть и не такой сильный, как вода и воздух. Поэтому мы атаковали всеми возможными способами. К сожалению, огненных магов у нас было большинство, о чем китаец явно не подумал. Я чередовал воздушные, водные и огненные с упором на первые две. Молния, ледяная стрела, молния, ледяная стрела, огненный шар, воздушный кулак. Нам повезло, что червь был нерасторопным. Реально создавалось впечатление, что именно в лаве ему было более комфортно, чем на суше, но вот приходилось драться там, где застали его противники. Но зато мы успевали уворачиваться от его неуклюжих атак и медленно, но верно выбивать из него жизнь. Каким бы ни был тупым монстр, а он реально умом не отличался, он понял, что его просто убивают, и начал плеваться огнем. Кстати, очень неприятным и странным, разъедающим щиты просто моментально. В результате мы выстроили идеальную, как мне показалось, тактику. Встали полукругом, оставив на заднем плане Элок и Меньшикову. Элки поддерживали щиты, их, с не особо сильными огненными способностями, смысла использовать как атакующие единицы не было. Меньшикова же просто периодически стреляла по червю, толку от портальщицы в таком бою. Так что она присоединилась к эльфийкам и поддерживала нас огнем. То же самое делал и Трубецкой, но вот у нашего танка удар была куда мощнее, да и перемещался он по полю боя весьма шустро. К тому же червь, словно чуя магию, не обращал на воина никакого внимания, гоняясь исключительно за магами. Вся беготня продолжалась минут 20, после чего монстр явно начал сдавать, постепенно отступая к озеру. «Не давайте ему вернуться», — вдруг рявкнул наблюдающий за боем Чунг, — «ни в коем случае». Его все услышали, и по моей команде Булатова с Орловым встали между озером и монстром, отрезая ему путь и таким образом практически окружив его. Мне показалось, что монстр, поняв нашу тактику, ударился в настоящую панику. Он, судя по всему, не понимал, что ему делать, и просто тупо метался, плюясь в разные стороны огнем, а затем вдруг поменял тактику и неожиданно метнулся к Элкам и Меньшиковой. Самый парадокс, что он проскользнул мимо нас, и мы ничем не смогли ему помешать, банально не успевали. Но тут на помощь пришел охотник. Он встал на пути червя, и перед ним вырос бурлящий водяной щит, в который тот, окончательно впавший в состояние берсерка, и врезался. У меня заложило уши от пронзительного визга, но, к моему ужасу, тварюга не остановилась. Он просто принялся биться головой в щит Чунга, причем как-то остервенело. Я увидел, как по напряженному лицу охотника покатились градины пота. Элки дружно стали лечить китайца. Ну а потом атаковали мы, с тыла. Но огненная сволочь никак не унималась. Оглушительно визжа, он сбивал щит за щитом, который ставил охотник, все вокруг заволокло дымом, и я словно оказался в бане. Видимость стала практически нулевой, и мы дружно бросились вперед, выхватив оружие. Стрелять теперь было опасно, можно было зацепить своих, но огненную тушу рубить было на удивление сподручно. К тому же червь не обращал на нас никакого внимания. Надеюсь, охотник его удержит. Тем временем холодное оружие сделало свое дело. С последним отчаянным визгом безжизненное тело твари рухнуло на землю, буквально вмиг окаменев. Я почувствовал вливающиеся в меня потоки энергии. Все это длилось минуту, пар практически растаял, и мы увидели еще одного червя, который дожрал останки охотника под ошеломленными взглядами растерянных Элок и Меньшиковой. Девушки вообще завороженно уставились на неотвратимую смерть рядом. «Клуши, блин!» Мы переглянулись с остальными, которые замерли рядом со мной, а червь тем временем, не обращая ни на кого внимания, лакомился охотником. Откуда он взялся? Как-то потерянно уточнила Юки, но ответа на свой вопрос не получила. Кто бы, блин, знал. «Атакуем», полуутвердительно прошептала Булатова, посмотрев на меня. «Атакуем», кивнул я, поняв, что все остальные ждут моего решения, иначе тварь до наших потеряшек доберется. И мы атаковали вновь по старой методике. Все повторялось. Слава богам, Элки с Валерией очнулись и включились в бой. Червь метался, а мы постепенно убивали его. Все просто. Уворачивайся от плевков или отбивай их щитами и атакуй в ответ. И когда я уже посчитал, что все закончено, произошло непоправимое. Червь, уже вроде бывший на последнем издыхании и даже переставший плеваться, развернулся и метнулся огненной молнией к трем девушкам из нашей группы поддержки. Опять, но теперь не было охотника, и я с ужасом увидел, как он врезается в Меньшикову. Эльфийки успели отпрыгнуть, и в пещере пронесся отчаянный женский крик, сразу оборвавшийся, а в следующую секунду мы уже остервенело шинковали тварь. Но было поздно. Куда они пошли? У тебя должно отображаться. Джек Тринтон тяжелым взглядом буравил растерянного Шувалова, который ожесточенно тыкал пальцем в планшет. Они стояли перед воротами базового лагеря. Все отряды уже вернулись в расположение, кроме отряда Кентока и Идзаки. А тем временем уже приближалась ночь. Не знаю. Зло огрызнулся он. Они пропали куда-то. Там мой человек и Кентока и Идзаки, каким-то стальным тоном сообщил ему охотник, и князь невольно вздрогнул. На остальных мне фиолетово, но если он погибнет, я окажусь человеком, который не держит свое слово. Ты понимаешь? И, сдается мне, Шувалов, ты не хочешь их спасать, моего человека не хочешь спасать? Да что ты несешь, Джек? Поспешно возмутился тот, мне голову за такие вещи тоже снимут. С чего мне хотеть их смерти? Не знаю, задумчиво протянул его собеседник, не знаю, Андрей. Джек, ты меня не первый день знаешь, давай уже займемся поисками. Куда твой Чунг с ними пошел? Ладно, проехали, тяжело вздохнул Тринтон, успокаиваясь, сейчас собираем всех охотников. Он к ближним пещерам пошел, но там их с десяток. Надо проверять. Ты точно потерял сигнал? Да, говорю же, потерял. Ты вон тоже потерял. Странно, еще больше нахмурился охотник, и говорит о большой вероятности, что Чунг мертв. А если это так, то я ребятам твоим не завидую. Но у них же рации есть резервные аварийные маячки, портальщица в конце концов. Так, так, кивнул Шувалов, если бы с портальщицей было все в порядке, они бы уже вернулись, хмуро сообщил он. Рации и маячки есть, только вот они ограниченного действия. Сам знаешь, что тут дальняя связь не действует, до 20-30 километров. К тому же там пещеры могут гасить сигнал. Знаю, проворчал его собеседник, но мы должны их найти. Глава 18. Рейд 2. Затерянный Вадир. В голове стояла гулкая, всеобъемлющая пустота. Я сидел на камне и бездумно смотрел на то, что осталось от Валерии Меньшиковой. Горстка пепла. Вот во что она превратилась. Такой же горсткой стал и охотник, которого полностью умудрился сожрать второй червь. Но если, как бы цинично ни звучало, его судьба меня не особо волновала, но вот Валерия. Блин, ну вот почему. Сзади, обняв, ко мне прижалась Юки. Остальные бойцы моего отряда обступили меня и молчали, хотя я чувствовал на себе их сочувственные взгляды. Так, первой нарушила молчание Булатова, хлопнув меня по плечу. Кинто, приходи в себя. Валерии больше нет, но мы живы. И вряд ли она обрадовалась бы, если мы здесь застрянем. То как ее жертва будет напрасна. Да, Кинто, Мария права, прошептала мне в поддержку ее слов Юки. Надо выбираться отсюда. Валерии уже не поможешь. Да что-то действительно меня не вовремя зацепило. Привязался я уже к каждому члену отряда. Кто бы подумал, что я здесь командиром стану. Ведь никогда не любил этого дела. Точно знал, не мое дело командовать кем-то. А вон оно как повернулось. Так, Кинто, назвался груздем, лезь в кузов. Рефлексировать командиру долго нельзя. Ладно, вы правы. Мертвое мертвым, живое живым. Тяжело вздохнув, я поднялся, надо выбираться. Единственная портальщица у нас погибла. Значит, пойдем ножками. Надеюсь, после нашей зачистки монстров не осталось. Все в порядке? Я обвел внимательным взглядом своих спутников. Они подтвердили готовность продолжать. Что ж, в путь. Когда по коридору мы добрались до пещеры, в которой приняли бой с насекомыми, я похолодел. Нет, пещера была знакомой, но вот почему-то никаких следов нашего боя, а мы завалили все тут телами, я не увидел. Другая пещера, неуверенно уточнила Элла. Я не знаю, в голосе Булатовой я услышал растерянные нотки. Похоже, да, Орлов повернулся ко мне, но как такое быть может? Пещера та же, вдруг безапелляционно заявила Юки. Я уверена, я очень хорошо запоминаю места. Тогда где здесь трупы? Поинтересовался Трубецкой. Ага, поддержал его Голицын, даже запаха не чувствуется. Другая пещера. Чего гадать-то? Пожал я плечами. Пойдем на выход, там на поверхности разберемся. А вам ничего странным не кажется? Внезапно заметила молчавшая по большей части совалы. Элки вообще предпочитали помалкивать и строго выполнять мои приказы. Хаем, я присмотрелся. Действительно, мне показалось, что дыра, ведущая на выход из пещеры, затянута какой-то странной прозрачной пленкой. Странно, мои спутники переглянулись. Давай доберемся, посмотрим. Пожал я плечами, обратно вернуться всегда успеем. Но, увы, мое предложение оказалось выполнить не так уж просто. Пещеру вновь наполнило стрекотание, шорохи и визги. Я испытал состояние дежавю. Из нор полезли твари. Все те же мутировавшие пауки, богомолы и тараканы. Но теперь у нас уже был определенный опыт истребления подобных монстров. Так что дело пошло веселее. Мы медленно двинулись к выходу, практически на автомате разбираясь с прыгающими и ползающими врагами. После прошлой битвы мне показалось, что я даже немного принюхался к вони от горелого мяса и хитина, и она даже сильно не раздражала. Теперь зачистка пещеры заняла где-то минут 40, и вот когда до заветного выхода оставалось рукой подать, а количество врагов уже уменьшилось до смешного, пещеру потряс какой-то инфернальный рев. Развернувшись, я с ужасом увидел, как вздымается земля и, разбрасывая обгорелые тела, на поверхность вылезает огромный тарак размером со слона. Массивное тело его было покрыто каким-то блестящим хитиновым панцирем. Медленно двигались огромные жвалы, холодные и непроницаемые глаза смотрели на нас с каким-то хищным интересом. Твою мать, живое воплощение кошмара прямо. Он наконец выбрался и двинулся в нашу сторону. Слава богам, двигался он медленно, но если плюнет, поднажали. Заорал я, и мы действительно ускорились, буквально проложив дорогу среди оставшихся монстров. Теперь уже не было смысла продолжать бой, и через несколько минут мы выскочили из пещеры. Та самая пленка не помешала нам, я ее просто не почувствовал. Фух, выдохнул я, оказавшись снаружи, вырвались. Подождите, услышал я изумленный голос Юки, но мы вроде не здесь входили. Я огляделся, да, странно, но факт, явно было не то плато, на котором стоял базовый лагерь, и совсем уж не то место, где мы входили в пещеру. Перед нами тянулся какой-то странный уродливый лес, горы на горизонте, а перед нами просто высохшая степь, уходящая за горизонт. Правда, кое-где на ней возвышались холмы. Единственное, что осталось неизменным, небо, все так же затянутое багровыми облаками. А учитывая приближение вечера, то полумрак, создаваемый ими, грозил вот-вот превратиться в темноту. Что ж, похоже, не просто так там пленка была. Выход оказался порталом. С ума сойти. Что будем делать? Извечный вопрос, заданный Эллой, похоже, волновал всех. И вновь все смотрели на меня, явно ожидая, что я решу все проблемы. Блин, командиром быть тяжело. Может, вернемся обратно? Предложил Трубецкой. Тварь, замочим и попытаемся найти верный выход. Я не уверен сразу в двух вещах, задумчиво ответил ему Орлов. Первое в том, что мы сможем победить Тарака, а второе, что мы найдем выход. Хрен его знает, как работает портал, через который мы пришли. Очень рискованное занятие, проверять на своей шкуре. Александр прав, поддержал его я, риск не оправдан. Тогда что, насмешливо осведомился наш танк, в лес идти, или в степи спать? У нас еды то с собой и нет, сколько мы продержимся? Если будешь причитать, то недолго, заявила Булатова, возмущенно сверкнув на него глазами. У каждого вроде сухой паек должен быть, насколько я помню. Точно, я совсем забыл, что по правилам всем курсантам в обязаловку в рейд выдавали какую-то хрень, называвшуюся сухпайком и представлявшая собой что-то среднее между едой в тюбиках для космонавтов из моего прошлого мира и какими-то консервами. Короче, жидкая субстанция, которая содержала, как было написано на упаковке, все необходимые для человека витамины и микроэлементы. Мы быстро провели ревизию наших запасов. Что ж, выяснилось, что не так уж и плохо. Если экономить, еды должно хватить на трое-четверо суток, как и воды. Проблема будет после. Как я понял, все на планете было заражено вирусом Адир. Так что ни еды, ни воды. Хорошо еще, что воздух регенерируется нашими масками, но как-то не легче. Если нас не найдут, будет печальный исход. Останется разве что вдыхать здешний воздух и заражаться Адир. Но, наверное, лучше сдохнуть, чем превращаться в какого-нибудь монстра. Распределив продукты, мы пытались сориентироваться на местности, но оказалось, что сделать подобное практически невозможно. Нет, у нас, конечно, были резервные рации и аварийные маяки, но, увы, ни то, ни другое почему-то не работало. Слишком далеко от базовой станции, пояснил Трубецкой, нам на занятиях рассказывали. Больше 30 километров, и она теряет сигнал. Проблема всех планет Адир. В любом случае маяки мы включили. Пусть работают постоянно. А затем, как ни странно, нам помогли Элки. Они какое-то время скромно стояли в стороне, наблюдая за нашими потугами определить, где мы находимся, после чего, переглянувшись, подошли ко мне. Уважаемый Кинто, начало совалы, вы хотите определить местоположение нас и лагеря? Ну да, кивнул я, надо до него добраться. В следующий миг передо мной и остальными в воздухе соткалось голографическое изображение планеты. Некоторое время она крутилась, после чего на ее поверхности загорелась точка. Взмах руки Элки, и отметка приблизилась. «Мы здесь», — показала она на нее пальцем. «А базовый лагерь здесь», — она ткнула во вторую появившуюся на голограмме точку. 2500 километров, — спокойно закончила она. «Твою мать, я даже не успел удивиться внезапно открывшимся талантам скромных эльфиек. Просто увидел расстояние и понял, что мы в жопе. Офигеть!» — вырвалось у Орлова. Русский смотрел не на голограмму, а на эльфийку. «И что за магия?» — вторила ему Мария. «Ну», — смущенно протянула Савалы, — «наша родовая магия. О ней никто не знает, и мы надеемся, что вы никому не скажете». В голосе девушки звучала робкая надежда, но, похоже, она сама не верила. «Вы тут охренели?» — вырвалось у меня. «Какая нафиг магия? Вам не все равно, как она определила. То есть о том, что мы сейчас в полной заднице, вы не думаете. А вот лучше подумали бы, как нам 2500 километров пройти за 4 дня. Никак, мне очень не понравилась обреченность, прозвучавшая в голосе Юки, мы не дойдем, нас ищут», — заявил Голицын укоризненно, глядя на японку. «Кинто, ты хоть скажи, что нас ищут и обязательно найдут, МДА начинается. Вот опять я типа командир и должен вселять в народ уверенность. Но как же тяжело, когда ты сам ее не чувствуешь. Нас точно ищут, не сомневайтесь. Местный командир охотников, я поведал народу о том, что Джек Тринтон дал обещание, что мы не погибнем, а значит будет рвать жилы, но пытаться нас спасти. Как ни странно, мои слова успокоили всех, но оставался еще один серьезный вопрос, где нам ночевать. Вокруг становилось все темнее, ни звезд, ни луны, хотя я даже не знал, есть ли она здесь, не наблюдалось. Идти в полной темноте так себе занятие. Правда, в мехи были встроены фонари, но светиться яркими пятнами на наравнине или в лесу, привлекая внимание монстров, было безумием. Оставалось одно. Портал, из которого мы вышли, располагался в подножье небольшого холма, единственного на равнине. Мы забрались на него и, сев практически спиной друг к другу, накрыли наш небольшой отряд защитным куполом, так что оставалось только дежурить, чтобы вовремя поддерживать его. Народу у нас оказалось достаточно много, так что решили охранять нас по двое. Мне по жребию выпало дежурить целый. Девушка сразу прижалась ко мне, и я почувствовал, как ее бьет мелкая дрожь. Пришлось обнять, вроде немного успокоилась, и все равно девушка явно нервничала, и ее очень тянуло поговорить. Ну а мне что, тоже интересно послушать, как там в Европейском Союзе живут в здешнем Уэльсе. Выяснилось, что Уэльс занимает аж 10 звездных систем, и баронесса Шервуд, наследница знатного рода, владеющего двумя из них. «Всего 6 великих родов у нас», — гордо сообщила она мне. И именно род Шервуд представляет в Сенате Европейского Союза Уэльс. А всего сколько у вас в Сенате-то народу? Поинтересовался я. Ой, ты же не знаешь, улыбнулась та, 52 человека, по числу стран, входящих в Союз. Дальше я выслушал длинную лекцию о том, сколько звездных систем в какой стране, которая плавно перешла в рассказ о том, как хорошо жить в Уэльсе. Даже намекнула, что, если выживем, то обязательно пригласит меня к себе на каникулы. Я уж не стал рассказывать ей, что мои мысли в данном случае связаны больше с Российской империей, да и еще дожить бы до каникул или хотя бы до возвращения в академию. Я вновь отогнал от себя противный липкий страх. Нельзя в панику ударяться, остальные надеются на меня. Почему, хрен его знает, но вот верит, и все. После того, как нас сменили из Трубецкой и Совалы, я сразу завалился спать, и во сне ко мне вновь пришла Янус. Уютная комната, горящий камин, два мягких кресла, в одном из которых меня ждала ослепительная, как всегда, женщина. Такая обстановка мне нравится. Но вот моя собеседница была весьма хмурой и серьезной. «Привет, Кинто», голос ее был все таким же бархатным и обволакивающим. «Привет», ответил я, чувствуя непонятно откуда появившийся страх. «Все плохо, не буду скрывать от тебя, да, все плохо», строго взглянула на меня Янус. «Наши противники сделали свой ход, вмешавшись в последние события». «В смысле?» – переспросил я. «Их стараниями ты сейчас оказался за 2000 километров от базового лагеря», – коротко объяснила она. «Но не так важно, как они это сделали. Главное то, что, раз они нарушили негласные правила, то и я не собираюсь им следовать». Голос ее стал твердым. «Помощи я тебе напрямую не могу, мне просто не хватит сил, но подтолкнуть можно. Твой источник серьезно вырос в результате последних боев, и можно попробовать открыть новые возможности». Но рискованно, в ее взгляде вдруг появилось сомнение. Чем рискованно-то? Во-первых, при активации ты будешь испытывать сильную боль как минимум час. Во-вторых, есть вероятность, что ты умрешь. Она тяжело вздохнула. Увы, но выхода иного я не вижу. И да тот артефакт перстень, который у тебя в данном случае не поможет. Мне жаль. «Подожди, а если тебе просто сообщить каким-нибудь образом охотникам?» С удивлением поинтересовался я. «Нет, к сожалению, не получится», печально сообщила та. «Во-первых, я ни с кем их них, кроме Шувалова, в контакт вступить не смогу, а с князем разговаривать, сам понимаешь, бесполезно. Так что единственное, что могу сделать, пробудить твои способности». «Какие?» – поинтересовался у нее. «Они связаны с порталами или, как мы сами их называем, вратами. Когда-то давно среди нас были те, что носили имя повелители звездных врат, мастера порталов», невольно перебил ее, не сумев сдержать удивление. «Нет», поморщилась она от моей бесцеремонности, но только покачала головой, Нынешние мастера порталов ничего толком не умеют. Они простые операторы. Повелители же могли создавать портальные ходы сами. С нуля ты, конечно, создать их не сможешь. Но на каждой планете разбросано множество неактивных порталов. А вот увидеть и активировать ты их сможешь.